Меня направили как раз перед выходом очередного курьера. В результате произошло столкновение, так как системы корабля не смогли ничего сделать из-за минимального расстояния в момент выхода из гипера к моему кораблю. А так как мой корабль оказался укреплен, он смог справиться с гравитационным искажением, созданным разрушением гравитационного генератора на курьере. В то, что это случайность, я просто не верил, особенно учитывая, что диспетчер после этого спрыгнул с 320 этажа. Поручив последующие переговоры Искину, я принялся за ремонт корабля. Если я хотел покинуть эту недружелюбную систему, мне необходимо было восстановить дефлекторы поля Ригеля на носовой полусфере. Благо, что у меня был запас дефлекторов, но их все равно не хватит полноценно прикрыть нос, а потому придется перераспределить частично дефлекторы с других частей корпуса корабля. Активировав на всякий случай орудие корвета в сторожевом режиме, я в скафандре вместе с дроидами направился на поверхность корпуса. Спасательная служба Петрокора, поняв, что помощь мне не нужна, запросили показания моих сенсоров во время столкновения для составления отчета. Вообще столкновение космических кораблей вдали от планет – это огромная редкость. Это что-то рядом с невозможным. Расстояние между кораблями вдали от планет редко бывает меньше миллионов километров друг от друга. Так что происшествие можно было спокойно назвать экстраординарным. Доверять кому-либо тут в системе я не собирался, а потому отказался от предоставления ремонтных мощностей в доках флота обороны системы. А потому пришлось работать самому лично. Не будь у меня моей способности, было бы гораздо сложнее. Но слегка размягчая погнутые броневые листы на носу корабля, я выравнивал их телекинезом, после чего вновь укреплял в правильном положении. Сам корпус корабля в некоторых местах пришлось и вовсе превращать в жидкость и формировать новый корпус телекинезом. Работа была непростая, и мне постоянно не хватало пси-энергии. Хорошо, что на корабле был концентратор ксанита, и я обвешался им полностью. Запас пси-энергии очень быстро восстанавливался. Но также я ощущал, как начинали болеть мой источник и энергоканалы, идущие от него. В обычном состоянии их наполнение было минимально, а вот теперь я чувствовал перегрузку. Для того, чтобы восстановить форму носа корабля и броневое покрытие, у меня ушло почти 20 часов беспрерывной работы. Закончив с этим, я вернулся на борт корабля и уже удаленно при помощи дроидов начал восстанавливать энерговоды, идущие в носовой части корабля, для того, чтобы можно было установить дефлекторы поля Ригеля. Сложность была в том, что мне пришлось перераспределять нагрузку на каждый дефлектор на поверхности корабля, учитывая, что всего было 46 тысяч дефлекторов, создающих поле Ригеля, из которых 2500 были уничтожены гравитационным искажением, работа была непростая. Дивас, очнувшийся к середине ремонта корабля, быстро занялся делом. Он подал иск в Международную комиссию навигации на 200 миллионов кредитов. Так как столкновение разгоняющегося корабля и выходящего из гипера корабля произошло впервые, то скорее всего иск удовлетворят. Может, не полную сумму, но удовлетворят. Помимо этого иска он подал еще один на диспетчерскую службу Петрокора от имени погибшего пилота курьерского шаттла. Для этого он связался с семьей пилота и пообещал добиться хорошей компенсации. И об этом происшествии вместе с самоубийством диспетчера Дивас рассказал от моего имени средствам массовой информации. Государственные СМИ хотели сдержать эту новость до окончания следствия, но частные СМИ подхватили посыл Диваса и подняли настоящую истерию. На фоне этой истерии большинство народа так и не узнало, что капитана Грига, главу полицейского отделения в Диранджи, нашли застрелившимся в своем кабинете. Я, честно говоря, сильно удивился этому, но, видимо, кто-то решил подчистить хвосты. Единственное, что мне было непонятно, так это какого фига меня решили убить. Я ведь договорился с кем-то высокопоставленным. А то, что договор в силе, я понял, когда со мной связался андроид и сказал, что они не причастны к произошедшему. И я почему-то в это поверил, поэтому и не стал оглашать собранный во время моего ареста материал. После проводки энерговодов мне вновь пришлось покинуть борт корабля и заняться установкой дефлекторов. Всего мне было необходимо закрепить 506 штук, установили их дроиды, я же должен был их закрепить при помощи своей способности на месте и пройтись по ним самим. Из-за перераспределения нагрузки они будут нагреваться сильнее, по расчетам выше 2000 не поднимется, но на всякий случай я решил все же их укрепить. Это поднимет их крепость в разы. Лишь через двое суток работы были завершены. Я сразу запросил у диспетчеров разрешение на вылет и, получив его, начал разгон. Каждую секунду разгона я был готов к какому-то происшествию. Я понимаю, что глупо этого ожидать, но эта планета оставила после себя весьма однозначное впечатление. Насколько мне нравится на Родренане, настолько мне не нравится на Петракаре. Погрузившись в гиперпространство, я с облегчением выдохнул. Почему-то в окружении огромного количества смертоносной энергии, способной в одно мгновение превратить тебя в такую же энергию, я чувствовал себя безопаснее, чем в Петракаре. За время ремонта решения по обоим искам еще не были удовлетворены, так как началось полноценное следствие, причем для этого прибыли специалисты из секторальной столицы. Со мной они ограничились часовым разговором меня и следователя, который прибыл на корабле, снятием всех показаний корабля до момента аварии. В момент аварии и после аварии. Этого им хватило, и они подписали разрешение на то, чтобы мы покинули систему. Им больше мое присутствие не требовалось, чему я был только рад. В гипере я сразу завалился в медицинскую капсулу спать. Я больше 2 суток провел на ногах, постоянно используя псионику. Нейросеть уже не раз говорила о произошедших микроинсультах и рекомендовала лечь в капсулу, но я хотел побыстрее покинуть систему. А вот сейчас можно было и полечиться. Глава 17. Возвращение в ставшую уже родной звездную систему прошло без осложнений. Из-за задержки в связи с ремонтом корабля Матрона прибыла раньше меня на сутки, уже сейчас стояла на орбите планеты, ожидая окончания проверки службами контроля, для того чтобы принять на борт экипажи самого среднего носителя завода и жнецов, пристыкованных частично к ней. Я же после выхода из гиперпространства направил корабль в ремонтные доки местных флотских. За 50 тысяч в день я договорился о работе бригады ремонтников для нормального восстановления повреждений, а не моих корявых попыток. Помимо денег за работу я буду платить еще и за материалы и различные расходники. В целом цена была небольшой, но смысла слишком цену поднимать не было никакого у ремонтников, у них и так очень мало работы. Оставив корабль на для ремонта, я вместе с Дивасом сели в шаттл и направились на наш космодром для прохождения пограничного и биологического контроля. Стоило нам приблизиться к планете, как со мной связался Дмитрий и прислал маршрут для посадки. Соблюдая все правила, я за 40 минут добрался к космодрому и посадил шаттл на стоянке своего корвета. К этому моменту нас уже ждал флайер биологического контроля. По герметичному шлюзовому коридору мы перешли на флайер, который доставил нас на контрольный пункт. Через 5 минут мы прошли к пограничному контролю, который был сущей формальностью. Мне только и надо было подписать документы, как и Дивасу. Как же вкусен воздух на Родренане, глубоко вдохнув воздух, произнес я после того, как мы вышли на VIP-парковку. Петракар проигрывает в этом очень сильно. Согласен, ответил улыбнувшийся мужчина. Я ведь родился на Родренане и до Петракара на других планетах не бывал, добавил он, и после единственного посещения другой планеты Родренан стал мне еще ближе. Хоть это и не первая моя планета и даже не вторая, но любимая это точно, усмехнулся я. Тебя когда ждать? Твой офис будет тут в космопорте первое время. Когда начнутся прибыли, займусь постройкой отдельного офиса, а пока тут. Получить расчет в Тамаш и Бранч, забрать вещи с квартиры в столице, расторгнуть контракт на ее аренду, и я буду свободен. Думаю, 2 дня мне хватит, чтобы полностью разобраться со своими делами. Тогда в четверг жду тебя на рабочем месте с предложением по организации юридического отдела. Около 5 человек на первое время на оба моих направления. Космопорт и транспортно-добывающая корпорация, уточнил у меня Дивас. Да, но в ближайшее будущее моя девушка Арниэль откроет клинику, предоставляющую полный цикл услуг, включая и омоложение. Добавил я. Извините, господин Маас, но омоложение исконно область интересов аграфов. Все клиники, предоставляющие услуги омоложения, принадлежат аграфам. Госпожа Арниэль, конечно, тоже аграф, но она ведь представляет саму себя, уточнил он у меня, на что я согласно кивнул. Тогда я не рекомендую заниматься омоложением до тех пор, пока у вас не появится свой флот, сравнимый по силе с системным. И это я говорю не чисто о силе кораблей, но и о сопоставимой экономической мощи. Наверное, ты прав, согласился я. Вот еще одно задание для тебя. Подумай над тем, какие услуги будущие клиники не вызовут излишнего интереса со стороны старших. Да и в целом, на первое время лучше избегать конфликтов. Подумай, что лучше сделать. Это было не по профилю, но в будущем я хотел сделать из него своего помощника, так что нетипичные для его профессии задачи у него будут появляться регулярно. Попрощавшись с Дивасом, который на такси отправился к себе домой, я прыгнул на спидер Арниэль, оставленный мною тут перед вылетом, и на максимально разрешенной скорости направился домой. Вот только мой дом находился слишком близко от космопорта. Уже через 2 минуты мне пришлось снижать скорость, а спустя еще минуту я опустил спидер на парковку рядом с его собратом и флайером. Усилив на пару мгновений чувствительность, я сразу почувствовал всех в доме. Галиси в данный момент не было дома, а вот Арниэль и Рерр находились в лаборатории. Несложно догадаться, чем они там занимались. Еще после выхода из гипера я связался с Ри, и она сказала, что я прибыл очень вовремя, как раз к следующему этапу мутации Мари. «Привет, дорогая», зайдя в лабораторию, произнес я, на что она устало кивнула и вернулась к работе в дополненной реальности. Подключившись к проекту, я увидел, что она занимался проектированием компенсации усиленного питания мозга кислородом. «Что у нас?» «Как видишь, мозг требует больше кислорода, чем кровь может донести. Вне капсулы мозг от кислородного голодания погиб бы в течение пары часов», ответила Агровка. «Я немного поработала над кровеносной системой, это должно компенсировать до 90% новых потребностей мозга, и это без изменения дыхательной системы. Вместе с ней можно перекрыть до 240% от нынешних потребностей мозга». «Какой минус?» – сразу уточнил я, пытаясь разобраться в проекте, но я все же не был биологом, а мои знания их баз по медицине для этого были недостаточны. «Излишек кислорода регулировать можно будет при помощи нейросети. Это не проблема, тем более моделирование идущих процессов в организме показывает дальнейшее увеличение потребления мозга кислородом. Но есть и еще один побочный эффект, Маре потребуется ежедневно в два раза больше питательных веществ. Тут, я думаю, не проблема», усмехнулся я, «мы все псионы едим гораздо больше обычных разумных, особенно сладкое». После моих слов Арниэль смутилась. С тех пор, как она начала активно развивать свою псионику, она стала есть сладкое в огромных количествах, а ведь раньше она к нему относилась довольно спокойно. «Что требуется для запуска направленной мутации?» «Нужен запас стволовых клеток, Галисия сейчас над этим работает, она с образцами ДНК Мари отправилась к единственному офису трансерфинга, там на оборудовании для клонирования она сделает необходимый запас», ответила Арниэль. «Как они на это согласились?» Удивился я. «Они ведь обычно никого не подпускают не то, что к оборудованию клонирования, но и вообще дальше капсулы для перемещения». «Оказалось, что главой местного отделения является седьмая дочь дедушки Арлиса», улыбнулась Арниэль. «У него 7 детей?» – в шоке спросил я. «Нет, у него 13 детей», – рассмеялась Агровка, увидев мое выражение лица. «Вот же дедуган, настрогал детишек», – в ответ рассмеялся я. «С этим разобрались. А где наш подопечный?» «Я отправила его на склад за новым медицинским картриджем», ответила Арниэль. «Скоро вернется, и мы можем начинать». Через 10 минут Рерр действительно поднялся со склада. Установив картридж на место, мы приступили к работе. Вначале я и Рерр передавали всю пси-энергию из своих резервов в капсулу. Когда у меня оставалось не больше 10% в резерве, нас сменила Арниэль, а Рерр начал генерировать целительную слюну на специальную емкость. Через полчаса все было готово, и мы приготовились к новой волне изменений. Перепроверив все еще раз, Арниэль начала подачу слюны в капсулу. Яркая вспышка, прорвавшаяся в видимый спектр, была результатом смешивания слюны с заряженной роксанитовой пылью в капсуле. Сканеры же показали лавинообразные изменения клеток организма. Несколько раз Арниэль приходилось вмешиваться, так как активировались древние гены, и у Мари то начинал расти хвост, то начинала покрываться шерстью кожа. Один раз у нее попыталось вырасти второе сердце, но мутация была вовремя остановлена. Наконец-то, спустя 2 часа быстрых мутаций, скорость пошла на спад. За эти 2 часа масса тела Мари с 45 кг уменьшилась до 35, но несколько дней в капсуле вернут все на место. Главным результатом мутации стала увеличенная проводимость нервных волокон в 2,5 раза. До уровня моей нервной системы это еще далековато, но на уровень псионов F-ранга нервная система уже вышла. Вторым не менее важным результатом стало окончательное формирование пси-источника и появление первого энергоканала, который начал рост в сторону сердца. Пока понять направленность дара было невозможно из-за слабости дара. Даже по самым оптимистическим методам определения силы дара он был на границе вообще существования дара. Если в цифрах, то сила ее дара была Х9, но начало было уже положено. «Через 4 дня повторим», произнесла Арниэль. В следующий момент мне пришлось подхватывать ее, чтобы не допустить падения. «Кажется, кто-то забыл о том, что ему нужен отдых», нежно произнес я, опустив палец на губы хотевшей начать возмущаться девушки, я отнесу тебя спать, и как твой работодатель я приказываю минимум 10 часов сна, а как твой парень, добавлю еще час секса утром. Есть, согласилась слабо улыбнувшись Арниэль. Отправив Рара заниматься своими делами, я отнес Арниэль к нам в комнату. Несмотря на почти полное опустошение резерва, я чувствовал себя относительно бодро, а потому, поцеловав на прощание Агровку, отправился в офис. За время моего отсутствия скопилось немало вопросов, требующих моего непосредственного вмешательства. Хорошо еще, что управлением космопорта занимались сейчас наемные специалисты. Сейчас, когда основные работы в космопорте были завершенными, моего постоянного нахождения для решения проблем не требовалось. Столичный космопорт на первый год работы поделился своими специалистами с нами для налаживания рабочих процессов. От меня только и требовалось, что контролировать их работу. Для этого я раз в неделю приглашал руководителей всех подразделений на совещание, на котором мы обсуждали работу космопорта. Параллельно я сканировал их мысли, для того чтобы быть уверенным в их честности. И я, честно говоря, был удивлен. Кроме мелкого воровства не было ничего серьезного. Хотя чего им не выполнять честно свою работу, зарплаты в 75 тысяч кредитов в месяц они получали от меня. Вот завтра и проверю, как они проработали последнюю неделю. А сегодня мне надо было наконец-то отправить Матрону с наемными рабочими шахтерами на работу. Несколько часов пришлось уделить согласованию разрешений для всех новых кораблей. Но благодаря присутствию губернатора в учредителях мне удалось быстро договориться со всеми службами. С сегодняшнего дня все корабли получили порт приписки Радренан и могли работать без ограничений на территории этой звездной системы. Когда я уже собирался дать разрешение на вылет, со мной связались из канцелярии на Квадаха, и это было удивительно, ведь казалось бы, мы все вопросы с ними порешали. «Добрый день, господин Маас, с вами желает поговорить директор отдела стратегического планирования», произнесла девушка по связи. «Соединяй», сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Параллельно я связался с Дивасом, который отдыхал у себя в квартире, и подключил в режиме конференции. Все-таки он теперь мой юрист, вот пусть и работает. «Добрый день, директор Стайлз. Добрый день, у меня к вам есть выгодное предложение. Слухи о вашем конфликте в Питракаре с местными властями дошли и до нас». Начал он сразу говорить по делу без привычных для радренанцев рассуждений о природе, о последних фильмах, о семье перед началом делового разговора. Это сразу выдавало в Стайлсе не местного уроженца. «Вновь конфликтовать с ними мне не хочется, если до вас дошли слухи, то вы должны были узнать, что они даже решили уничтожить меня с кораблем, спровоцировав столкновение с выходящим из гипера судном», ответил я сразу. «Конфликтовать напрямую никто и не будет. Нам необходимы ваши корабли с вашими людьми на добыче диэмониума на ближайшие 3 месяца, пока не придут новые заказанные корабли. Мы не можем позволить им добывать наш диэмониум», произнес Стайлз. «В чем моя выгода? Диэмониум же уйдет вам», спросил я у него. «Мы готовы платить за каждый куб обогащенного диэмониума по цене обогащенного концентрата триниума. Это в 5 раз выгоднее добычи в местных астероидных поясах. Там ничего ценнее горзита нет, в соседних звездных системах вы можете добывать асанит, но вновь он в 2 раза дешевле триниума», озвучил предложение Стайлз. «Мне надо несколько минут подумать», поставил на паузу я звонок и отправил договор, присланный Стайлсом Дивасу. «Что скажешь?» «Вполне честный договор. Есть у меня предположение, что им не столько дополнительный диэмониум нужен, сколько вырвать его из рук петракарцев. Может, это говорит моя обида на них, но я бы соглашался с договором. Охраной кораблей будет заниматься 5 легких крейсеров на Квадаха. Это остудит головы многих. Мне тоже кажется это хорошим предложением», согласился я, после чего снял паузу со звонка со Стайлсом. «Я согласен, но у меня единственное условие. Мои люди должны быть в безопасности. Мы будем заниматься их охраной на том же уровне, что и остальных наших кораблей», ответил Стайлс, подписывая наш договор. «Предупредите своих людей, через 2 часа с ними свяжутся. Рад нашему сотрудничеству». «Взаимно», ответил я, прежде чем отключиться от связи. «Твое мнение?» спросил я у Диваса. «Подводных камней я не увидел», ответил Дивас, «но думаю, одной из целей стоит показать, что корабль, который не смогли остановить в Питракаре, теперь работает на них. Утереть нос таким образом хотят конкурентам». «Что по расчетной прибыли?» спросил я у Диваса. «Даже по самым скромным меркам около 30 миллионов в месяц будем получать, но не меньше 5 уйдет на покупку более дорогих расходников для переработки деймониума», — ответил Дивас. «Если захотят воспользоваться еще и нашими транспортниками, то это даст еще 10-15 миллионов в месяц, но это все лишь примерные прикидки без нормальных расчетов. Это звучит поприятнее, чем расчетные 10 миллионов с затратами в 2 ежемесячно», — ответил я. «Заканчивай свои дела в столице и приезжай сюда. Работы для тебя тут много». «Я понял», — ответил Дивас, после чего отключился от связи. «Отправив контракт людям на моих кораблях, я занялся заказами на предоставление места на моих транспортных кораблях. Оказывается, есть много людей, которые были бы не против отправить пару контейнеров разного имущества на продажу на одну из международных торговых станций. За 2 дня я получил уже 203 заявки с общим объемом в 1803 контейнера, и это лишь треть загрузки одного малого транспорта, но даже такая загрузка позволит за рейс принести прибыль в 200 тысяч кредитов. Утвердив заказы, я закончил на сегодняшний день работу и вернулся домой. К моему возвращению Галисия была уже дома и находилась в лаборатории. Подключившись к системе управления домом, я узнал, что она лежит в медицинской капсуле и изучает новые базы знаний. Из медицинской капсулы получил данные о ее нейросети. Оказалось, что у нее был небольшой дефект, из-за которого во время изучения баз знаний она испытывает боль. Прикоснувшись к ее сознанию, я сразу ощутил ее на себе. Боль была не сильная, но неприятная и постоянная при изучении баз. Как Галисия не забросила учебу с таким подходом, мне было непонятно. Углубившись в изучение проблемы, выяснилось, что простой заменой нейросети ее не решить. От постоянного использования режима обучения были деформированы также участки мозга, и теперь лишь замена на биологическую индивидуальную нейросеть могла помочь с этой проблемой. У меня сразу мелькнула мысль заказать для Галиси такую нейросеть, но потом я задумался, а кто она для меня такая? Отчего я должен тратить не меньше 5 миллионов кредитов на нейросеть? Можно было решить проблему боли при помощи РРР, его слюна исцелила бы мозг. Но в скором времени все вернулось бы обратно, так как нейросеть все так же продолжила бы ее калечить. Да и в медицинской капсуле можно исцелить, просто не так быстро, но опять же вскоре, если изучать новые базы, все вернется на круги своя. Обдумав с разных сторон ситуацию, я решил пообщаться со специалистом в этой области. А главное, есть повод позвонить ему, и более значимый, надо поздравить с избранием председателем планетарного совета, но это не самая главная тема. Был еще более важный вопрос. Я помнил, что Мизида имеет контакты с другим миром и что оттуда даже прибыли какие-то иномиряне. 2 случая, в которых присутствуют иномиряне, сами по себе подозрительны. Какова вероятность, что РРР и те иномиряне с одного мира? На самом деле не маленькая. Сомневаюсь, что многие могут шастать между мирами, а значит, вероятность того, что они знают, откуда появился РРР, не маленькая. Я 3 раза обдумал все и пришел к выводу, что сам против адских гончих, если они захотят забрать Рирта, ничего не смогу сделать. Против одной группы, может быть, и смогу, но против нескольких групп я мало что могу сделать. А вот и иномиряне, по рассказам Мизиды, были довольно хорошими, разумными. А значит, даже если Рирты не из их мира, они могут помочь, если захотят, конечно. Как бы мне не хотелось рассказывать кому-то о Рирте, но в данном случае это было оправдано. Проверив через голосеть время на Карстене, а именно в столице, я понял, что в целом можно и сейчас звонить. Там сейчас было около 4 часов дня. Подключившись к системе голосвязи, я отправил запрос Мизиде Карстен на разговор. Ждать, к моему удивлению, пришлось недолго. Уже через 5 минут я получил сообщение, что мне перезвонят через 3 часа. В подписи сообщения было написано «Железяка». Сразу же меня накрыли воспоминания об общении с дроидом, который считал себя выше людей, но при этом искренне заботился о своей хозяйке. 3 часа до разговора я посвятил ничего не деланию, просто лег на шезлонги под ночным небом во дворе дома и рассматривал звезды над собой. Когда-то в детстве я мечтал, как и многие мальчишки, что стану космонавтом, но повзрослев, я понял всю несостоятельность этой мечты. Правда, в отличие от многих земных мальчишек, я все-таки смог путешествовать между звездами. Вначале не по своей воле, но теперь я мог сам решать, куда полететь. Вот только вот какой нюанс. Тут на планете мне нравилось больше, чем в космосе, и туда, в космос. Пространство, полное опасностей, меня не сильно тянуло. Наконец-то спустя 3 часа ко мне на нейросеть поступил запрос от местного пункта гиперсвязи. «Привет, малыш», — услышал я веселый голос женщины, а спустя пару секунд появилось и изображение. «Как устроился?» все ли у вас хорошо, а то я первое время думала, что вы погибли во время взрыва улья. Это потом, когда мне сообщили об обналичивании золотых сертификатов, я поняла, что вам удалось сбежать. Столько вопросов, старушка, ответил я, рассмеявшись, мы хоть и не были близко знакомым, но лишь от звучания ее голоса меня накрыло ностальгией. Но, я в самом расцвете сил, возмутилась шутливо она, как этот коротышка серый. Не сразу до меня дошло, что она спрашивала о Диксе. Честно говоря, не знаю, мы с ним расстались, ответил я. Что-то произошло, спросила настороженно она у меня. Ничего существенного, но пока мы решили, что на время наши пути должны разойтись, ответил я и, чтобы сменить тему, произнес. Кстати, поздравляю с новой должностью, госпожа председатель Верховного планетарного совета. И до тебя дошло, скривилась она в ответ. Я думала, мне на прошлом рабочем месте было трудно. Где же, сейчас у меня есть время только на двухчасовой сон в капсуле. Это все-таки ваша планета, кто как не вы лучше знаете, как управлять ею, намекнул я ей на ее фамилию. Как, кстати, там обстановка? Что с восстановлением? Помощь не нужна, миллионов 50 могу отправить. Да ты у нас богатый мальчик, пошутила Мизида. Откуда баблишка? Я ведь поняла, что это не последние деньги. Так я мальчик взрослый, надо содержать семью. Да какая у тебя может быть семья? Вот не перебивала бы и узнала, что у меня две девушки живут под одной крышей, ответил я ей. А так у меня появился свой космопорт и транспортно-добывающая корпорация. Можешь меня поздравить, я теперь большой мальчик. Поздравляю, но Рик на уши вешать не стоит. В этом бизнесе не столь быстрые заработки, уж я то теперь знаю, ответила Мизида. Тут ты права, ответил я. Как насчет линии? Я хочу поговорить о месте, в котором примерил свой замечательный скафандр. Обо всем можно говорить, вот даже как, произнесла Мизида. Не стоит, это хоть и правительственная сеть, но если это то, о чем я подумала, то не стоит. Это срочное, не особо, уточни там только, не терялся ли там кто-то из маленьких. Попросил я Мизиду, судя по выражению лица, она что-то поняла. Уточню, у тебя еще что-то есть? Спросила она, явно заспешив куда-то. Мне нужен совет специалиста по нейросетям, что можно сделать в этом случае, кроме индивидуальной бионейросети. Пришлешь, когда сможешь, ок, на этом мы и попрощались. Мизида явно после моих слов куда-то заспешила. Хотя как куда, она явно хотела связаться с иномиренами и передать им мои слова. Было бы хорошо, если бы они забрали Рера, я хоть и привык к нему, и он очень полезен. Но пока он находится тут, была очень немаленькая опасность нарваться на конфликт с гончими. А я бы не оставил на растерзание его и обязательно попытался бы его отстоять, а значит, это была бы бойня. И сейчас, зная мой примерный уровень владения псионики, они могли бы заранее подготовиться к бою так, что я ничего не смог бы сделать. Больше ждать было нечего, и я отправился спать. Раздевшись, я присоединился к Арниэль в кровать. Практически сразу она непроизвольно меня обняла, и я быстро заснул в не по-женски крепких объятиях Агровки. Следующие несколько дней прошли в постоянной работе в офисе. До обеда я занимался проблемами космопорта и новосозданной корпорации, а после обеда проводил собеседование. Через меня каждый день проходило несколько десятков человек, а все потому, что не желал получить засланных людей у себя в организации. Может, я и излишне параною, но уже 6 людям пришлось отказать по причине того, что их прислали устроиться к новичку и узнать, на что он рассчитывает, по возможности найти слабые места и передать их заказчику. Еще 11 человек сразу после собеседования отправились в полицию сдаваться за разнообразные преступления с чистосердечным признанием. За время проверок я устал от постоянного копания в грязном белье кандидатов на различные должности, но по-другому было нельзя. В конце 4-го дня после моего возвращения мы опять повторили процедуру для Мари. В результате у нее опять увеличилась проводимость нервных волокон, и источник вырос по силе почти в 100 раз, став Г9. Это опять-таки далеко даже от уровня, когда у человека появляется суперинтуиция, но уже хоть что-то. Из негативных мутаций была лишь попытка покрыть кожу чешуей. Интересно было даже, кто есть в предках Мари. То шерсть, то хвост, а теперь вот и чешуя попробовала вылезти. К концу 2-й недели со мной связались с ремонтных доков и сообщили, что они полностью восстановили все повреждения на корабле, помимо этого они заменили реактор на вдвое более мощный и вывели дополнительные магистральные энерговоды близко к поверхности корпуса, а после увеличили количество дефлекторов защитного числа и поля Ригеля. По самым скромным расчетам это усилило защиту корабля процентов на 50. Перегнав корабль обратно на космодром на свою парковку, я было принялся к укреплению всех новых частей корабля, как мне на нейросеть пришло сообщение. Мизида намекала беречь маленького, а также прислала работу одного из своих подчиненных, а именно изменение конструкции нейросети без переустановки самой нейросети. Для того будет использоваться частичное свертывание части, ответственной за обучение. После необходимо провести лечение поврежденных участков мозга и после этого собрать обратно блок, ответственный за обучение по новой конфигурации. Довольно сложная операция, и ее придется проводить в ручном режиме, так как программ подходящих просто нет. «Ари, ты где сейчас?» – спросил я у своей девушки, когда покинул борт корвета. «На прогулке с Рером на побережье». «А что?» – спросила Аграфка у меня. «Галисия с тобой?» – спросил я у нее. С тех пор, как она появилась, она всегда со мной, когда я покидаю дом. Начала ворчать Арниэль. «Тогда ждите меня минут через 10, мне надо с вами кое-что обсудить. Мне потребуется твое мнение как биолога и специалиста по медицинским капсулам». «Хорошо, мы будем у развалин маяка. Рр там играет с морской тварью с щупальцами», — ответила Арниэль. Закончив разговор, я прыгнул на спидермари, который пока использую в виде транспорта, и, пользуясь привилегиями собственника космопорта, направился не к выезду с космопорта, а сразу в море. Так по прямой можно было сократить немало расстояния. Все равно следующий шаттл прибудет лишь через 3 часа, а значит, никому мешать не буду. Над водой спидер немного просел по высоте, и за мной стали подниматься целые фонтан брызг от скорости. Внезапно я почувствовал опасность и мгновенно ушел вправо. Там, где я только что должен был пролететь, пронеслось щупальце с присосками. Не успел я прийти в себя после нападения, как вновь почувствовал опасность. Псионика внизу чувствовала огромное существо в 150 метров длиной, и это оно и пыталось меня поймать щупальцами. Я даже сбросил немного скорости, покрутил пару кругов над ним. Должен признать, что-то в этом развлечении есть. Это было довольно весело и бодряще, но так как я спешил, то пришлось оставить подводного монстра развлекаться, а сам направился напрямую к маяку. Его построили в первые годы колонизации на небольшом скальном полуострове, выступающем на 150 метров вперед. Но лет 10 назад был страшный шторм, который снес маяк, несмотря на все системы защиты. После восстанавливать его не стали, все же этот регион редко используется для плавания. Дети в хорошую погоду устраивали там игры в прятки, когда удавалось сбежать из присмотра взрослых и попасть на запретную зону побережья. А это было весело. Улыбаясь переполняющей меня бодрости, произнес я, спрыгнув со спидера. «Я видела», — ответил Ари. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Галисия, я обратил внимание, что из-за неправильной установки нейросети тебе изучение приносит болезненные ощущения». «Это так, я привыкла к этому. Медики сказали, что исправить можно, лишь установив бионейросеть. А пока позволить себе я этого не могу. У меня есть знакомый, бывший глава системного отделения нейросети. Отправив ему результат сканирования твоего мозга, я попросил совета. И сегодня я получил ответ. Арниэль, оцени решение». Отправил я обеим девушкам на нейросеть решение проблемы Галиси. «Сложно, но возможно, придется использовать некоторые незадокументированные возможности медицинской капсулы. Лиси, что скажешь?» «Я согласна, боль на самом деле уже надоела. В ней мало приятного», — ответила Галисия с улыбкой. «Я тогда начну подготовку, завтра отправишься в капсулу, все сделать можно за пару дней. Можешь присмотреть за Рером, мне надо поговорить». «Конечно», — поняла все девушка и направилась к берегу, где уменьшенное в 10 раз щупальце по сравнению с тем, которое нападало на меня, пыталось схватить верткого Рера. «Ты ведь звонил ей не только из-за Лиси?» — спросила у меня Арниэль. «Верно, я еще хотел поздравить ее с новой должностью». «Фиск», — предупреждающе произнесла Арниэль. «Да, не только. Я хотел узнать, не связаны ли ее контакты в другом мире с Рером», — ответил я честно. «И как?» — спросила Аграфка у меня. «Прямо не говорит, так как не доверяет связи, но сказала присмотреть за маленьким. Так что, возможно, она пришлет кого-то сюда для того, чтобы решить этот вопрос». «Стоило это делать?» — спросила Арниэль, наблюдая за Рером. «Его забрать могут, и это хорошо, а то, представь, захотят его забрать гончие». Арниэль сразу поняла, о чем я говорю. «Эх, придется ускорить некоторые исследования, которые без него не сделать», — произнесла Арниэль. «Остаток дня мы провели на берегу, наслаждаясь свежим отдыхом и легкими, ничего не значащими разговорами. Уже когда мы возвращались домой, со мной связался Дмитрий, глава нашей диспетчерской в нашем космопорте. Оказалось, на орбиту прибыл неизвестный челнок, сквозь корпус которого не могут пробиться сканеры. Он запрашивает разрешение на посадку, а также подает запрос за встречу со мной. А вот это было уже странно. Модель челнока я не смог найти ни в одной из известных мне баз. Принимать непонятный корабль на планете я тоже не хотел, тем более пройти досмотр пилот отказался, но и проигнорировать я не хотел их прилет, так как у меня появилось подозрение, что они могут быть связаны с Мизидой. После некоторого размышления я послал на челнок сообщение о том, что я не против встретиться, но в соседней звездной системе через 7 часов. Спустя мгновение челнок пропал со всех сенсоров, а перед этим я получил согласие на встречу. Попрощавшись с девушками и Рром, я отправился обратно в космопорт, подавая план полета для тестовых испытаний корвета после ремонта. Глава 18. Сразу после выхода из гиперпространства я включил сканеры на максимальной мощности, одновременно запустив парочку разведывательных зондов. Прошло около 10 минут, прежде чем начали поступать сигналы от зондов, засекших энергетическую активность. Но оказалось, это было два бота с отключенной системой опознавания. Несложно было догадаться, что это были контрабандисты, которые передавали грузы. Лезть к ним я не стал, не мое это дело, да и всем известно, что ближайшие системы к обитаемым всегда используются контрабандистами и другими не самыми законопослушными членами общества для своих делишек. Но вот никакого челнока сенсоры засечь не смогли, да и в целом искажение метрики пространства в системе говорили о том, что за последние часов 10 лишь 3 раза открывали гиперокна, и один раз сделал я, прибывая в систему, а два других раза открывали боты. Это можно было понять по специфическим искажениям метрики пространства. Зависнув в оговоренном месте, я стал ждать. Внутри я немного нервничал. Первая моя встреча с иномиренами прошла не сказать, что хорошо. Меня тогда поймали и подвесили в тюремном блоке. Не хотелось бы повторения чего-то подобного. Внезапно мое телекинетическое восприятие определило некий объект, стоящий в паре метров от меня. Подключившись к системам безопасности корабля, я ничего не увидел у себя за спиной, как и псионически не было никаких следов. От осознания этого я весь покрылся мелкими капельками холодного пота. Кто-то незаметно для систем корабля смог проникнуть на борт, да и псионика не могла его увидеть, лишь телекинетическое восприятие видело некий человекоподобный объект. «Знаете, а это некультурно врываться на корабль без приглашения», произнес я, стараясь не показать страх перед неизвестными, проникшими на корабль. «Гильшак, с тебя литр твоей крови», услышал я мужской голос в метре от себя. Спустя мгновение воздух в том месте пошел рябью, и передо мной появился парень в скафандре неизвестной модификации. Он был очень тонок и больше похож на комбинезон, но я почему-то понимал, что это скафандр. «Гиль, отключая невидимость, он тебя уже увидел. Симеон, ты слишком много говоришь. Я укажу на это в отчете для твоего отца», произнес появившийся из ниоткуда инопланетянин. Он, в отличие от парня, хоть и имел две руки, две ноги и голову, но сильно отличался от людей. Я бы назвал его прямоходящим ящером. «Вы кто такие?» — повысил я голос, так как понял, что прямой угрозы неизвестные мне не несут. Несмотря на то, что они визуально появились передо мной, ментально я их все равно не видел. На их месте я чувствовал пустоту, лишь телекинез ощущал их, но как-то неустойчиво. Даже если бы я сильно захотел, то не смог бы воздействовать на них телекинезом. «Мы же договорились о встрече», — произнес некий гильшак. «Знаете, вот так проникать на корабль очень некрасиво. А где ваш корабль, кстати?» — спросил я у них. «У тебя в ангаре стоит, Симеон, возвращайся на борт», — приказал гильшак парню. «Но дядя, мы ведь только пришли», — попытался клянчить некий Симеон у старшего товарища. «Я же понял, что этот Симеон очень молод. Судя по поведению, ему не больше 17-20 лет. Симеон, возвращайся, иначе мне придется рассказать твоему отцу о твоей самоволке на Карстене», — угрожающе посмотрел на парня инопланетянин. Тот сразу скуксился, а после его объяло белым светом, и парень исчез. «А теперь вернемся к тому, ради чего мы прибыли», — обратился он ко мне. «Насколько я понял, телепортация мне была показана специально, чтобы показать возможность ухода в любой момент, да и в целом указать на технологическое превосходство. Вы не теряли рирта?» — спросил я прямо у него. «Я, нет, все рирты, находящиеся в моем подчинении, на месте», — ответил гильшак. «Но вот сообщения о пропаже ребенка во время школьной экскурсии нам поступали, поиски, проведенные по горячим следам, никуда не привели. Малолетний идиот вырвал из тела квантовый передатчик. Он рассказывал об этом. Согласно кивнул я ему. Его мне доставили охотники за головами из адских гончих. Нашли его, когда он загубил экосистему целой планеты, стараясь вырастить что-то привычное для него. Думаю, стоит ему отправиться на повторный курс по ксенобиологии. Тяжело выдохнув, произнес Гильшак. Он явно сдержался, чтобы не сказать, что думает об этом идиоте. Его родители считают, что не стоит спешить с возвращением. Начал говорить он, мы изучили место его жительства, проследили за тобой, изучили твою жизнь вплоть до рождения. Также выяснили о перерождении и изучили доступную информацию по прошлой жизни. Все это говорит, что ничего серьезного ему на Родренане не угрожает. Это не совсем так, ответил я. Адские гончие во время последней нашей встречи прямо сказали, что он их имущество и пока они позволяют ему жить со мной и что они в любой момент могут его забрать. Это допустимо для его воспитания, ответил Гильшак, сам я такое не одобряю, но общество риртов весьма специфично. Его родители после того, как выяснили, что он живой, решили преподать урок ответственности за свои поступки. Ради этого не стоило прилетать лично, можно было просто сообщение отправить, произнес я, пытаясь нащупать ментальную сферу инопланетянина, но пока все мои попытки были неудачными. Ты прав, основная цель нашего прилета – это оценить тебя лично, ответил Гильшак, смотря на меня с интересом. И как я вам, и для чего оценить? Спросил я у иномирянина, начиная догадываться о настоящих целях их визита. Ты и сам уже догадался, если бы ты не устраивал нас, то РРР бы уже был на нашем борту, а ты бы даже не догадался, куда он исчез, ответил Гильшак. Не идеально подходишь, но гораздо лучше других кандидатур. Тогда давайте перейдем ближе к делу, произнес я. Для чего я вам нужен, и что с этого я буду иметь? Вот эта черта характера мне не очень нравится. Везде ищешь выгоду, но для людей это нормально, скривился Гильшак, свернув шлем скафандра. Для того, чтобы понять все, необходимо слетать на Карстен. Не переживай, до завтра мы вернемся. В следующее мгновение меня объяло белым светом. Когда я смог проморгаться, то оказалось, что я находился в другом корабле. Внутри он был метров 25 шириной, а в длину не меньше 50. Судя по креслам, расположенным в несколько рядов, это был какой-то пассажирский челнок. Самое же удивительное было в том, что судя по голограмме на панели управления, этот челнок стоял между моими шаттлами, но я прекрасно знал, что он не должен был там поместиться. Там от силы метров 7 между ними было. «Это как?» – в шоке спросил я у подошедшего парня. «Ничего особого, увеличение внутреннего объема пространства, причем коэффициент тут всего 1:10, вот видел бы ты корабль тети Сараны», – мечтательно закатил глаза парень. «Меня зовут Симеон, я человек и я псион», – протянул он мне руку. «Фиск, то же самое», – пожал я его руку, улыбнувшись. «Вижу, но что-то с тобой не так», – начал всматриваться в меня парень. «Дядь, у него внутри какие-то паразиты пси-энергию жрут», — крикнул он, и в этот момент открылась дверь, ведущая, судя по всему, в лифт между палубами. «С этим можно что-то сделать, Сими, это не паразиты, а симбиоты. Ты не против, если мы снимем показания и отправим своим ученым? Довольно оригинальная работа, правда грубо сделанная», — спросил у меня вышедший из лифта Гильшак. «Не против», — ответил я, все еще не отрывая взгляда от оборудования челнока. «А какая скорость у этого челнока?» 1500 световых в сутки, ответил Гильшак. Знаю, что немного, но это более мощный двигатель требует уже 2 кварковых реактора, а один и так занимает половину полезного объема челнока. Зато у нас есть еще прыжковый двигатель, до 10 светолет в секунду. На борт твоего корабля мы как раз при его помощи попали. И что, никаких ограничений? Спросил я у него. Есть, как без них? Хмыкнул Гильшак. 2 прыжка в сутки, а то поле нереальности вокруг двигателя начнет менять реальность в хаотическом порядке. У меня на глазах человек превратился однажды в желе, а корабль нос корабля в единый кусок алмаза. Располагайся, мы сейчас будем вылетать. А как же мой корабль? Спросил я у него. Не переживай, мы оставили парочку дроидов Джори на время твоего отсутствия. Они заменят тебя без проблем. После этого он повернулся к Симеону. Сими, начинай подготовку. Да, дядя, ответил парень. Подойдя к капсуле впереди, он дождался, пока она откроется, после чего лег. Капсула практически сразу закрылась, а челнок поднялся при помощи локального изменения гравитации в воздух. Стоило открыться воротам шлюза ангара, как челнок за мгновение покинул его. Спустя еще мгновение он начал набирать скорости, через 30 секунд открыл гиперокна. В следующее мгновение меня словно пришибло от ощущения энергии гиперпространства за бортом. Казалось, что до этого я в гипере путешествовал на мелководье, а сейчас сразу в одно мгновение переместился куда-то очень глубоко. «Постарайся отстраниться от чувствительности», — произнес внезапно Гельшак. «Путешествие в гипере на столь глубоких слоях с непривычки сильно бьет по псионам. Если не отстраниться, то можно сойти с ума. Это гиперпространство не просто более плотное, оно иное. Тут словно привкус другой», — смог выдавить из себя я, пытаясь не обращать внимания на все за бортом корабля. «Это действительно так. Мы используем другое измерение гиперпространства для путешествий, оно менее стабильно по сравнению с тем, в котором путешествуете вы, но зато разница в физических законах больше, и благодаря этому можно быстрее летать. Оставшиеся 4 часа до прилета на Карстен я только и делал, что сидел в медитации. Никогда не думал, что гиперпространство на меня может влиять столь сильно. А тут еще стоило обдумать все насчет моего похищения. И до меня похитили. У меня ведь никто не спрашивал желания отправиться на Карстен, просто поставили перед фактом, и теперь я тут. Выход из гипера я воспринял с радостью, давление на меня сразу же исчезло, и я едва не почувствовал себя счастливым. Посматривая на голограмму, показывающую всю звездную систему, я признал, что Атаран сделал очень многое за короткое время для восстановления инфраструктуры после окончания боевых действий. Но долго мы не пробыли в космосе. Уже через 15 минут мы заходили на посадку. При этом мы не связывались ни с кем, ни для прохождения пограничного контроля, ни для биологического. Иногда владеть превосходящими технологиями — это действительно круто. Я сразу еще во время спуска с орбиты понял, что мы направляемся домой к Мизиде Карстен, и действительно вскоре вы опустились возле озера. Думал, мы припаркуемся на траве, но челнок продолжил движение вниз сквозь нее. Оказалось, что это была голограмма, а на самом деле тут был подземный паркинг. На нем стояло несколько премиальных флайеров известных брендов, кроме этого было несколько неизвестных мне истребителей, скорее всего они прибыли, как и этот челнок, из другого мира. «Мы прибыли», — произнес Гельшак. «Сими, на тебе послеполетное обслуживание». «Да, дядя», — застонал вылезший из капсулы парень. «Ему полезно поработать», — ответил на незаданный вопрос Гельшак. «Его дома из университета выгнали за устроенную оргию с преподавательницами в аудитории, додумался воздействовать на центры сексуального возбуждения. Ему было интересно, к чему это приведет, в итоге его едва не изнасиловали, пока он все в свои руки не взял. Участвовало 10 преподавательниц в возрасте от 25 до 440 лет и 20 студенток. Вот отец и решил не договариваться о восстановлении, а вместо этого сплавить его мне в другой мир для перевоспитания». После рассказа Гельшака я почувствовал некоторую степень омерзения к Симеону. Использовать свои способности для того, чтобы переспать с девушками, это было очень низко. Но говорить я ничего не стал, я ведь не знал подробностей происшествия. Еще в начале рассказа Гельшак повел меня по коридорам, которые почему-то мы прошли очень быстро, несмотря на их размеры. «Стационарное искажение линейных размеров пространства», — ответил он мне, когда я об этом спросил. «Без него нам минут 40 добираться, а так всего за минутку мы добрались куда надо. Эти технологии меня восхищают, это нечто невероятное», — ответил я в восхищении, но почти сразу же расстроился. «Но нам доверять их нельзя, у меня в голове сразу несколько сотен идей появилось, как их использовать в качестве оружия». «Верно, вы не готовы к таким технологиям, мы уже пришли», — произнес он, открывая дверь в, казалось бы, монолитной стене. За дверью оказалось большое помещение, в котором находилось несколько десятков человек, все они работали возле оборудования, расставленного вдоль стен. А вот в центре в воздухе висел прозрачный 10-метровый шар, внутри которого находилась королева архов. Почти мгновенно я покрылся телекинетическими щитами и приготовился к атаке твари. Я уже начала формировать технику растворения плоти, как мне на голову одели какой-то обруч. Почти сразу я успокоился. «Я думал, мы ее убили», — произнес я, так как узнал в королеве ту самую тварь, ради которой мы и отправились на гигантский Юлий в последний день войны. Несмотря на то, что благодаря обручу я был спокойным, ненависть и ярость никуда не делись. «Вам это почти удалось, но она выжила. За мгновение до взрыва она вырвала всю пси-энергию из оставшихся архов и смогла защититься. Ее нашли атаранские военные и собирались увести на исследование. Пришлось хорошо поработать стирателем, чтобы о ней забыли, но показать я хотел не этого. «У тебя ведь есть Роксанец с собой?» — спросил у меня Гильшак. «Есть, без него я дом не покидаю. Неизвестно, когда потребуется дополнительная сила», — ответил я, не понимая, к чему он клонит. «Можешь его дать Шатрану?» — спросил он у меня, указав на подошедшего молодого парня. «Не переживай, мы вернем его, я просто хочу, чтобы ты был уверен, что это именно Роксанец, и мы ничего дополнительно не делали». «Хорошо», — ответил я и разгерметизировал скафандр, чтобы достать кусочек роксанита грамм в 30. Он висел у меня на груди в виде ожерелья, достаточно телекинезом перевернуть, и я сразу стану сильнее. «А теперь смотри, внутри шара также есть искажение пространства, сама королева находится на расстоянии 300 метров от его поверхности, мы сделали это специально, чтобы не нарушать чистоту экспериментов. Сейчас Шатран приблизит роксанит к телу королевы, и не переживай, система удерживания рассчитана на более сильных противников даже с учетом усиления». На моих глазах Шатран поднялся в воздух на платформе и, подлетев к шару, проник сквозь его поверхность. После он полетел к королеве архов, и только сейчас я понял, какая она огромная. Она была не меньше 30 метров в высоту. Стоило Шатрану прикоснуться к королеве, и ее облик поплыл. Она начала уменьшаться, и уже через десяток секунд оказалась в виде какого-то насекомого около 2 метров ростом. «Что это было?» – спросил я, повернувшись к Гильшаку. «Это было то, чем на самом деле являются большинство королев-архов. И это, как ты понял, не архи», – произнес он. «За 2 года мы смогли найти всего десяток настоящих королев, и мы им помогли перебраться в неосвоенную часть галактики. Остальные были вот этими существами». «Кто это?» – спросил я у него. «Это такие же иномиряне, как и мы. Мы называем их хостами. В нашем мире у нас с ними тоже были проблемы, но там удалось взять ситуацию под контроль. Вместе с ними у нас была еще одна негуманоидная тварь, мы называли ее слизью. Поглощает всю органику на планете и становится после внеранговым псионом, способным своей волей менять реальность, как захочется. У нас тоже есть такие?» – спросил я, напрягшись. «Увиденное мне очень не нравилось. Слизь в вашем мире мы не обнаружили, но вот хостов очень много. Ваше правительство знает о них и установило во всех государственных местах кусочки очищенного роксанита. Излучение роксанита заставляет этих насекомых метаморфов прийти в свою изначальную форму. И сами они, кстати, неразумны, ими управляют извне при помощи пси-связи. Тут эту связь мы глушим, и, как видишь, хост не проявляет никакой активности. Ваше правительство не принимает всерьез угрозу и просто считает видом ксеносов, которые хотят таким образом захватить власть в содружестве. Но мы знаем, что настоящая цель – это подготовить все для слизи. И для чего мне это знать?» – спросил я у него. «То есть тебе плевать на будущее мира?» – спросил у меня Гильшак. «Не плевать, но что я могу сделать с этим? Я простой парень, вам надо с правительством выйти на контакт». «Господин Гильшак», – воскликнул внезапно один из ученых, смотря нам за спину на шар. «Прямо сейчас на наших глазах еще мгновение назад безвольное существо пришло в себя и напало на Шатрана. Лоран, быстро усилить подавитель!» — крикнул Гильшак, смотря на то, как тело Шатрана было порвано на мелкие кусочки буквально в одно мгновение. В следующий миг по всем нам пришелся сильный ментальный удар. Мне с трудом удалось удержаться на ногах, а вот остальные словно и не заметили его. Тварь, ранее бывшая королевой, бросилась к краю своей пространственной тюрьмы, пытаясь надавить на нас ментально, а потом в одно мгновение она остановилась, и давление от нее исчезло. Невидимая сила обратно перенесла тело твари в центр, и оно стало постепенно превращаться обратно в королеву архов. Тем временем из шара Гильшак при помощи телекинеза достал уцелевшую руку Шатрана, на которую одел какой-то браслет, снятый со своей руки. А в следующую минуту я простоял с открытым от удивления видом. Тело начало восстанавливаться из руки. Когда оно полностью восстановилось, браслет отключился, и его Гильшак забрал обратно себе. Несколько секунд я смотрел на тело Шатрана, пока оно не открыло глаза. К моему удивлению, никто не удивлялся воскрешению парня, для всех это было чем-то обычным. «Лоран, быстро, что произошло?» – спросил Шатран у одного из ученых. «Отключилось 26 подавителей, и внешний пси-сигнал добрался до тела. Используя увеличенную пси-силу от действия роксанита, объект смог вырваться из гравитационного удерживателя», — ответил он. «Господин Гильшак, я разберусь с тем, что произошло. Спасибо за откат», — поклонился Шатран Гильшаку, после чего направился к ученым. «Я жду отсчет через час», — произнес строго Гильшак, после чего со мной направился из помещения. «Идем ко мне, там и поговорим». Честно говоря, все увиденное за сегодня было каким-то фантастическим. телепортация, огромная скорость в гипере, иномиряне метаморфы, воскрешение, игры с пространством. Я, честно говоря, не уверен, что наши старшие виды владеют хоть половиной показанного мне сегодня. Новые впечатления от сверхтехнологии уже довольно сильно пригрузили меня. И кажется, я знаю, для чего это было сделано. Это было сделано специально для того, чтобы уменьшить критичность восприятия. Я даже не уверен в том, что попытка вырваться у твари была настоящей, а не срежиссированной постановкой для меня. Единственное, что я не понимал, так это для чего это все делали. И зачем я вам понадобился? Спросил я у него. Признаю, вы меня сильно впечатлили, только скажи честно, смерть и воскрешение было постановкой? Нет, это действительно случайность. Через час узнаю подробности происшествия. Но ты прав, мы специально пытались тебя впечатлить. Для чего? Спросил я у него. Известная тебе Мизида Карстен предложила твою кандидатуру для принятия в наши ряды. Гильшак, давай по-другому, для чего я вам нужен? Спросил я у него прямо. Хорошо, ты псион и ты сильный псион. Уже этого достаточно для того, чтобы пригласить тебя. Сильные псионы — это редкость. Но это не все, сразу я понял. Нам нужен доступ в другой мир на Шарне. Хотелось бы получить его без военных действий. Мизида сказала о сильном усилении любого псиона и возможность быстрого роста сил. Нам необходимо в кратчайшие сроки получить внеранговых псионов для борьбы с хостами в вашем мире. Лишь они смогут подобраться к королевам архов готовым к атакам. Произнес наконец-то настоящую причину Гильшак. Так полетели. Подорвался я с кресла. Садимся в ваш чудо-челнок и летим. Через недельку будем на месте. Думаю, Лика будет рада моему возвращению. А там уже как-то договоритесь. Но вступать я никуда не буду. Вы лучше поделитесь в качестве платы игрушками своими. Я бы не отказался от пары сотен воскрешающих браслетов, с десяток ваших челноков. Начал я перечислять, сразу называя заоблачную цену. Остановись, произнес Гильшак, мы не можем передать наши технологии никому. Вот если бы ты стал одним из нас. Эх, Гильшак, не умеешь ты вербовать людей, ответил я, рассмеявшись. Вступать куда-то и работать на кого-то я не буду. Хватит, я уже накушался этого дерьма. Нет, так нет, возвращай меня обратно на мой корабль и лети к Лике. Я даже позвоню ей и предупрежу о визите. Посмотрим, как с ней вы сможете сторговаться. Усмехнулся я. Будь ты простым человеком и уже был бы на все согласен, произнес Гильшак. Но сильным псионам лучше в голову не лезть. Рано или поздно он обнаружит влияние и мало ли, что придумает. Произнес Гильшак, не скрывая, что будь я обычным человеком и со мной не договаривались бы. Хорошо, тогда у нас другое предложение, лично от меня предложение. Слушаю, произнес я, всматриваясь в ментальное тело Гильшака. Он специально снял маскировку, чтобы я мог следить за правдивостью его слов. Он был сильным псионом, по нашей системе у него было ноль, он был уже близок от того, чтобы перейти на уровень внерангового псиона. Он мог, несмотря на все мои силы, за пару мгновений силой переписать мне личность. Но не делал этого, до Дикса он по силе не дотягивал, но думаю, их силы сравнимы. Для обустройства базы в этом мире нам требовались местные деньги, а потому пришлось через посредников продать несколько ящиков с увеличенным внутренним объемом в 100 раз. Редкость даже у нас, а у вас вообще такого нет. В итоге у меня образовался запас денег. Как ты смотришь на то, что я инвестирую в твои компании 1 миллиард кредитов? И не переживай, я верю в твою честность и просто предоставлю доступ к счету. Официально мне не нужны документы, ты не потеряешь контроль над своими компаниями, искренне произнес Гильшак. Потом сам определишь процент выплат. Деньги мне не сильно нужны, произнес я, продолжая считывать поверхностные слои его ментального тела. Он говорил правду, он реально хотел инвестировать деньги в мою компанию. Дополнительно я отдам свой запасной реверс-темпоральный браслет. Если со смерти прошло не больше часа, то можно локально откатить время на этот час, и человек вернется с того света. На браслете 10 часов, регулировать время отката невозможно, так что это возможность 10 раз умереть и воскреснуть, ну или воскресить кого-то другого. А вот это уже очень интересно. Но ты должен понимать, что в ближайшее время я не могу покинуть надолго Родренан, да и с пустыми руками туда отправляться не стоит, иначе мы будем со стороны просящих, а это никогда не будет выгодно, ответил я. Понимаю, но и у нас есть запас времени, есть, не больше года, ответил Гильшак. Присоединись ты к нам, и все было бы проще. Ну уж нет, отмахнулся я, лезть неизвестно куда я не хочу. В то, что я скажу тебе о том, что ничего не грозит тебе, ты ведь не поверишь?» — спросил с улыбкой Гильшак. На его морде улыбка выглядела весьма странно. «Почему нет? Поверю, но рисковать не буду», — ответил я. «Я не хочу быть зависимым от кого-то. Итак, давай подытожим. РР остается со мной. Вы инвестируете миллиард в мою компанию и браслет, возвращающий с того света. Я ничего не упустил. В течение 4 часов мы согласовали все вопросы. За это время Шитран связался с Гильшаком и рассказал, что оказывается было место диверсии. Кто-то смог обойти защиту сознания одного из техников базы, и тот в нужный момент вырубил один из каких-то проколов в другое измерение. Это привело к смерти 40 человек, так как излучение неправильно закрытого прокола преодолело защиту. Но сейчас все умершие вернулись к работе, а зомбированного техника вернули в другой мир. Также из-за схлопывания прокола база вынуждена была перейти на питание от кварковых реакторов. Честно говоря, я так и не понял, что за проколы, что за недрибы, чем кварковые реакторы хуже проколов. Но мне это и не требовалось. К окончанию 4 часа меня провели в столовую, в которой еда синтезировалась не из картриджей, а из чистой энергии. Я, откровенно говоря, от такого прифигел. В столовой я встретил старую знакомую. Оказывается, Мизида на ночь всегда прилетает сюда. Она сразу начала поздравлять меня с вступлением в их ряды. Она почему-то была уверена, что я не откажусь. Так что пришлось ее разочаровать, но мне показалось, что она осталась уверенной, что раз не сейчас, так позже я обязательно присоединюсь к ним.